Если мы в шутливых тонах рассказываем об испытаниях, которые выпали на нашу долю, то мы словно бы говорим: «Видите, что мне довелось пережить? А теперь я отношусь к этому как к шутке. Видите, какой я сильный человек? А спросите-ка себя, смогли бы вы перенести то, что перенес я?» Но когда он говорил о ненависти, шутливый тон исчез. «Не согласен», — сказал Инжестри. «Я думаю, представляя прошлое в шутливом свете, мы делаем вид, что на самом деле оно не было таким уж важным. Может быть, мы таким образом скрываем его ужас? Мы содрогаемся, слыша о произошедшей вчера авиакатастрофе, в которой погибли 70 человек. Но когда речь заходит об ужасах, более удаленных во времени, мы реагируем менее эмоционально. Что такое сегодня атака легкой бригады? Мы вспоминаем о ней как об ошибке военных и используем ее как дубинку для битья военачальников, которые, по убеждению общества, склонны к совершению ошибок. Это событие вдохновило стихотворение Теннисона, которое претит нам сегодняшним своим возвышенным тоном, воспевающим бездумное подчинение. Мы зубоскалим об этом историческом факте и об этой поэтической поделке. Но разве кто-нибудь думает о тех молодых людях, которые шли в атаку? Разве кто-нибудь дает себе труд представить, что они чувствовали, мчась навстречу смерти? Такова судьба прошлого. Оно становится пищей для юмора. Атака легкой бригады — один из эпизодов Крымской войны. В октябре 1854 года лорд Кардиган повел легкую английскую бригаду на русские пушки, но, понеся огромные потери, вынужден был отступить. Из 673 человек, участвовавших в атаке, погибли 272. Это событие вдохновило стихотворение Теннисона. Английский поэт Альфред Теннисон, 1809-1902, написал стихотворение «Атака легкой бригады», воспевавшей подвиг английских воинов. «Что-то в этом, пожалуй, есть», — задумчиво проговорил Линд. «Да, что-то есть. Жутко принижает ужасы. Делает их малозначительными. А для чего? Не для того ли, чтобы на нас обрушивались новые ужасы? Не для того ли, чтобы мы ничему не могли научиться?» Я никогда не пылал любовью к шуткам. Теперь я начинаю задавать себе вопрос, не есть ли они зло. «Ерунда это, Юрген», — сказал Инжестри. «Я говорил только об одной стороне юмора. Он абсолютно необходим в жизни. Это одно из достижений цивилизации. Без юмора человечество не было человечеством». «Я знаю, что англичане особо ценят юмор», — сказал Линд. «У них очень тонкое чувство юмора, и они нередко считают его лучшим в мире, как и свой мармелад. А это напоминает мне, что во время Первой мировой войны англичане шли в атаку с криком «Мармелад!». Причем кричали они шутливо-воинственными голосами, словно издавали какой-то героический боевой клич». Немцы никак не могли привыкнуть к этим крикам. Они тщетно ломали голову над этой загадкой, потому что, понимаете ли, немец не может себе представить, как это во время сражения у человека может возникнуть желание шутить. Но я думаю, что англичане за этим просто прятали свой ужас. Так они меньше чувствовали дыхание смерти. И опять юмор в первую голову являл собой зло. Если бы они видели ситуацию в истинном свете, то, возможно, не шли бы в атаку. А это было бы не так уж и плохо. «Давайте не будем теоретизировать по поводу юмора, Юрген», — сказал Инжестри. «Это занятие абсолютно бесплодное, и я не знаю ничего скучнее, чем разговор на эту тему». «Теперь моя очередь не соглашаться», — сказал я. «Вся эта болтовня о том, что юмор невозможно объяснить и даже говорить о нем бессмысленно, один из величайших обманов. Я в последнее время много размышлял о дьяволе, и в этой связи задавал себе вопрос, уж не является ли юмор одним из самых блестящих дьявольских изобретений». «Что вы сейчас говорили о юморе? Что он ослабляет ужасы прошлого, скрывает ужасы настоящего и тем самым искажает наше зрение и, вероятно, не позволяет нам узнать то, что мы должны знать. Кто от этого выигрывает? Уж, конечно, не человечество. Только дьявол мог изобрести такую тонкую штуку и убедить человечество ценить ее». «Нет, Рамзи, нет, нет, нет», — сказала Лизл. «На тебя нашло твое теологическое затмение. Я уже несколько дней за тобой наблюдаю. Ты хандришь, как это случается только, когда ты затачиваешь один из своих самодельных теологических топоров. Юмор не только скрывает правду, не менее часто он и указывает на нее. Вы никогда не слышали такую еврейскую легенду? Кажется, она рассказана в Талмуде. Во время творения Господь продемонстрировал свой шедевр человека небесному воинству, и только дьяволу не хватило такта. Он отпустил шутку по поводу этого создания. Поэтому-то он и был изгнан с небес, а вместе с ним и все те ангелы, которые не смогли сдержать смеха. И тогда они учредили ад, своеобразный клуб шутников, и этим настолько осложнили жизнь во Вселенной, что нередко даже Бог оказывался в тупике. «Нет», — сказал я, — «я такого никогда не слышал, а поскольку легенда моя специальность, я в это не верю. Черта лысого, Талмуд! Подозреваю, что ты просто на ходу ее сочинила». Лизл смеялась громко и долго. Она пододвинула ко мне бутылку бренди.